Глава первая. Каждый раз, приходя с подобными визитами, Мартин чувствовал себя виноватым. Его напрягали истерики и слезы, бессмысленные и несправедливые обвинения, но более всего – собственная беспомощность. Невозможно утешить человека, когда он узнает о потере родных и близких. Поэтому Мартин пришел к Эрнесту Полушкину с каменным, но не печальным лицом, говорил очень сухо и четко, а новость о семикратном копировании Ирины изложил самый первый. Бизнесмен выслушал его историю стоически. Лишь глаз начал подергиваться, когда Мартин скупо описал первую смерть его дочери. По ходу рассказа Мартин доставал туристические жетоны и выкладывал их на стол. Каждый жетон был снабжен бирочкой. Библиотека, прерия, ранг. Уже заканчивая рассказ, Мартин понял, что это был не совсем удачный ход. Из его поведения Полушкин мог заключить, что в карманах Мартина прячутся все 7 жетонов. Но бизнесмен не возмущался, не орал, не пытался прибить детектива, а слушал, слушал и слушал. «Где остальные 4?» Наконец задал он вопрос, замялся, но все-таки закончил. «Ирины?» «Не знаю», — Мартин покачал головой. «Я не знаю, Эрнесто Семенович. Простите, и я не могу обшарить все планеты в галактике». Полушкин молчал. Крутил в руках жетоны. Снова и снова проглядывал короткую записку от Ирины с Прерии-2. Хмурился, будто что-то в письме его смущало. Потом спросил: «Итак, вы отказываетесь от дальнейших поисков?» «Это дело вышло далеко за пределы первоначальных договоренностей», — осторожно сказал Мартин. «К тому же им заинтересовалась госбезопасность». У Эрнеста Семеновича вновь дернулся глаз. Он неохотно проронил: «Знаю». Мартин подождал, но просьбы рассказать про госбезопасность не последовало. Очень сдержанный человек, Эрнесто Полушкин. «Вы утаили от меня часть информации», — осмелев сказал Мартин. «Очень важную часть. В руки вашей дочери каким-то образом попал служебный документ госбеза, в котором перечислялись известные человечеству загадки галактики. Именно поэтому Ирина убежала из дома». Полушкин посмотрел на Мартина, и детектив готов был поклясться, что заметил в его глазах презрение. Однако голос Полушкина остался ровным и вежливым. «Я не имею к вам претензий, Мартин, и прошу прощения за то, что умолчал о досье. Я не был уверен, что Ирина его читала. А о таких документах лучше не говорить лишний раз. Прошу прощения». Мартин растерялся, пожал плечами. «Хорошо, я понимаю. Прошу прощения, что не смог спасти девочек». «Вы отказываетесь работать дальше?» — еще раз спросил Полушкин. Мартин кивнул. «Каким образом хотите получить свой гонорар? Чек, наличные, перевести на счет?» «Наличные, само собой», — ответил Мартин. «Рубли, доллары, евро?» «Лучше евро или рубли. Минутку». Загородив широкой спиной вмурованный в стену кабинета сейф, Эрнесто Семенович открыл толстую металлическую дверку. Пошуршал деньгами. Пачка, оказавшаяся на столе перед Мартином, была ощутимо толще, чем он предполагал. Мартин вопросительно поднял глаза на Полушкина. «Здесь втрое больше оговоренного», — сухо сказал Полушкин. «Вы же проделали тройную работу». «Спасибо». Мартин мгновение подумал, но решил, что деньги эти он все-таки честно заработал. «Удачи вам». В полном душевном раздрае Мартин вышел из кабинета. Полушкин остался там, лишь крикнул в коридор: «Лариса, проводите гостя». Мгновенно появившаяся на зов пожилая и строгая домработница повела Мартина к двери. Квартира у Полушкина вполне отвечала его статусу. 300 метров площади и 2 уровня, так что от помощи Мартин отказываться не стал. Видно было, что домработница знает, кто он такой, и судьба Ирины ее волнует, но она не проронила ни слова. Вышколенная дамочка. У дверей Мартина встретила грустная мальтийская овчарка. очень тщательно принюхалась. Может быть, от него еще шел едва уловимый запах Ирочки? «Не грусти, Гомер», — вспомнив записку Ирины, сказал Мартин. «Больше для домработницы, чем для собаки, конечно же. Вернется еще твоя хозяйка и даст тебе вкусную косточку». «Его зовут Барт, а не Гомер», — потрепав пса по загривку, сказала женщина. Посмотрела на Мартина с легкой благодарностью. По крайней мере, детектив дал ей понять, что шансы на возвращение Ирины есть, и женщина это оценила. «Барт, говорите», — пробормотал Мартин, обуваясь. В квартире Полушкиных, вопреки прижившейся европейской моде, гостей заставляли переобуваться. Да и правильно делали. Далеко еще московским улицам до чистеньких европейских мостовых. До свидания. Домработница снова кивнула, замыкаясь в своей чопорности. Пес тоскливо гавкнул ему вслед. «Барт», — сказал Мартин, когда за ним закрылись двери лифта. «Ха! А великий слепец-то тут ни при чем!» Мартин любил американский мультсериал «Симпсоны», считая его признаком появившейся у американцев рефлексии и подспудным протестом против политкорректности и ханжества. Так что происхождение собачьей клички он понял. Труднее было понять, как могла ошибиться Ирина, назвав в письме свою собаку именем старшего, а не младшего Симпсона. А Эрнеста Полушкин? Неужели он забыл, как зовут собаку? Или пса окликают и тем, и другим именем? Или же в невинном письме был заключен смысл, понятный лишь посвященным? «Мой контракт закончен», — похлопывая карман пиджака с толстой пачкой ассигнаций, — сказал Мартин. «Хоть Гомер, хоть Барт, хоть Лиза». Лифт остановился на первом этаже. Консьерж, плечистый мужчина средних лет с глазами профессионального убийцы, пристально осмотрел Мартина. Мартин кивнул, как и на входе в дом. Получил в ответ легкий, едва заметный кивок. Бывший спецназовец, а может быть и боец Альфы, в таком доме ничему не стоило удивляться, счел его не слишком опасным, но все-таки достойным некоторого уважения. На улице Мартин некоторое время постоял под козырьком, печально размышляя об оставленном дома зонте. За время разговора с Эрнесто Семеновичем на город обрушился дождь. Да еще какой! Тротуары пузырились лужами, небо стало непроглядно серым, где-то вдали, пока еще беззвучно, посверкивали молнии. Прохожих на улицах не осталось. Мартину тоже не хотелось под дождь, но что делать-то? Пытаться вызвать такси по мобильнику. Долго придется ждать, не один он такой умный, а народ нынче полюбил кататься на машинах. «Возьмите», — сухо сказали Мартину со спины. Двери тут открывались очень тихо. Мартин с благодарностью взял из рук консьержа симпатичный мужской зонтик с большим куполом, полированной деревянной ручкой, спицами из углепластика. У самого Мартина зонт был куда хуже. Он спросил, «Как вернуть?» Охранник махнул рукой. «Да, как угодно. Можете себе оставить. Его с год назад в лифте забыли». Мартин вздохнул, представив себе людей, не удосуживающихся вернуться за таким качественным зонтом. Впрочем, есть еще такая болезнь – склероз. «Спасибо, а то зарядило часа на два». Охранник покосился на небо, подумал и сказал, «На полтора, не больше. Но как льет? Собаку из дома не выгонишь». Мартин усмехнулся. Спросил, чувствуя себя последней скотиной. «Скажите, вы ведь в собаках так же хорошо разбираетесь, как в погоде?» Консьерж немного напрягся. «С чего вы взяли?» «Вы, когда на меня смотрели, держали руку в кармане. Я услышал щелчок. У вас ведь кликер вместо брелока». Удивительно, как преображает самых суровых людей улыбка. «Верно», — охранник продемонстрировал кликер. «У меня три пса. Тоже дрессируешь по Карен Прайор?» «Дрессировал. Умер пес», — сказал Мартин, умолчав о том, что мирный и добродушный ретривер, принадлежавший еще его родителям и никакой дрессировке упрямо не поддававшийся, скончался от старости еще 5 лет назад. «Заходил тут к людям». Он кивнул на подъезд. «Славный пес у них, подумал, может завести такого». «Мальтиец?» — усмехнулся охранник. Похоже, с мониторов в его конуре просматривалось не только крыльцо перед подъездом, но и все этажи. «Барт — славная псина, но возни с мальтийцем много. Экзотика — это все пустое. Заводи кавказца, если трудностей не боишься. Всяко прямее порода». «Барт?» — уточнил Мартин. «Да, пса Бартом зовут. Это из мультика какого-то». Мартин и охранник даже выкурили по сигарете, обсуждая достоинства и недостатки пород. Сошлись на том, что мальтийская овчарка — это для богатых снобов или фанатов породы. Мартин обещал подумать насчет кавказца, забил в мобильник телефон клуба любителей этой породы и дружески распрощался с консьержем. Все верно. Ему не морочили голову. Собаку звали Барт. Других собак у Полушкиных не было. Это тоже удалось без труда вытянуть из разоткровенничавшегося охранника. «Не мое это дело», — бормотал Мартин, идя к метро. Ловить сейчас машину было чревато мокрыми насквозь ботинками и забрызганными грязью брюками. «Не мое! Жрите сами свои косточки!» А перед глазами все крутилось лицо Ирины, зажавшей ладонью ствол пистолета. При всех преимуществах настоящей бумажной книги в пользовании удобнее мультимедийные энциклопедии. Мартин любил завалиться на диван с путеводителем или Гарнелем Чистяковой, с улыбкой разглядывая фотографии знакомых мест и оценивающе изучая пейзажи неведомых планет, читая описания правдивые, сомнительные и даже откровенно ошибочные и устаревшие. Ведь еще 3 года назад полагали, что на Эльдорадо не бывает ураганов, аборигены тропы считались разумными, уулуа напротив животными. Но все-таки в чтении бумажной книги было снобистское удовольствие при общении к подлинной роскоши духа, вроде билета в Большой театр или картины кого-нибудь из передвижников на стене. Но сейчас Мартину было не до потакания своей гордыни. Он включил компьютер, запустил дурацкую, рассчитанную на профанов, энциклопедию миров от Майкрософта. Майкрософт – зарегистрированный торговый знак. И ввел в строку поиска «Барт». Ничего полезного энциклопедия не отыскала. Тогда, недолго думая, Мартин задал поиски на слово «Гомер». Результат был тот же. Сходив на кухню, Мартин приготовил себе чашку крепкого кофе, растворимого, поскольку не отдыхал, а работал. Вернулся к компьютеру, закурил сигару и задумчиво уставился в экран, ожидая озарения. Что же хотела сказать Ирина, заменив имя пса? Гомер не годится. Барт тоже. А как насчет жены Гомера? Мартин ввел имя Мардж. Энциклопедия радостно выбросила ссылку. «Твою мать!» — воскликнул Мартин, адресуя возглас то ли мальтийской овчарке, то ли мультяшному персонажу, то ли всем энциклопедиям мира. По роду своей работы Мартин побывал во многих мирах, а еще большем количестве что-нибудь знал. Но Мардж, очевидно, была планетой заштатной и никому не интересной. Мартин щелкнул по ссылке, открывая статью. И повторил свой возглас в еще более крепкой форме. Именем Мардж энциклопедия называла родной мир Диодао, планету, прекрасно известную Мартину под местным названием Факью. Не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы сообразить. Англоязычные граждане станут называть ее как-то иначе, особенно в популярной энциклопедии, рассчитанной на детишек и пуритан. Действительно, в статье имелась крошечная ссылка мелким шрифтом, где говорилось, что планета имеет еще несколько названий на местном наречии, однако составители выбрали наиболее благозвучное. Заинтересовавшийся вопросом Мартин полез в академически беспристрастных Гарнеля Чистякову и там, тоже в примечаниях, прочитал, что в популярных англоязычных справочниках «Мир Диодао» именуется Мардж, что на языке Диодао означает просто «планета». Кажется, Мартин даже читал эти примечания, после чего благополучно забыл. Какое-то время Мартин размышлял над лингвистической проблемой, с которой человечество сталкивалось задолго до ключников. Недаром первый болгарский космонавт, отважный Какалов, именовался в Советском Союзе не иначе, как Ивановым, А в школах Азербайджана не изучают творчество великого немецкого поэта Гёте. На азербайджанском Гёте значит «жопа». Что ж, марч так марч. С Диодао Мартин все равно говорил на туристическом, и никаких ненужных ассоциаций не возникало. Вопрос был в другом, правильно ли он угадал, и что ему теперь делать с этой информацией. По первому вопросу Мартин не колебался. Правильно. Ирочка хотела намекнуть родителям, в каком мире находится одна из ее копий. А вот что делать дальше? Позвонить Полушкину и рассказать про планету Марч? Позвонить Юрию Сергеевичу и заработать репутацию услужливого информатора? «Я ни в чем пока не уверен», — сказал сам себе Мартин, закрывая энциклопедию. «Это все мои фантазии». На «Факью» он бывал дважды, один раз в самом начале своей карьеры, и впечатления от визита остались самые отвратительные. Второй раз меньше 2 месяцев назад. Это путешествие было куда интереснее. Мартин сумел выполнить задание – разыскать женщину, избравшую такой радикальный способ развода, и уговорить ее вернуться на Землю. Мало того, он еще сумел подружиться… ну, не подружиться, это слишком сильное слово – но хотя бы стать приятелем одного из аборигенов. И это, кстати, многое упрощало. Мартин открыл календарь, задумчиво посмотрел на даты. В отношениях с Диодао приходилось очень бережно относиться ко времени. Пожалуй, у него был шанс успеть. «Зачем я, дурак, с собакой заговорил?» — риторически спросил себя Мартин и отправился собирать рюкзак. Чашку с недопитым кофе он поставил в мойку, сигару безжалостно затушил и выбросил в мусорное ведро. Он мог успеть, но счет времени шел буквально на часы.